Подсолнухи. Они едут по пыльной дороге между бесконечными полями подсолнухов, высоких словно деревья. Стебли высохли и одеревенели, головки качаются, и у Вернера такое чувство, будто за ним наблюдают 10 тысяч циклопов. Нойман первый тормозит. Бернт с карабином уходит в подсолнухи ставить вторую станцию. Вернер выдвигает большую антенну и надевает наушники. В кабине Нойман второй говорит: «Да ты вообще никогда с бабой не лежал». «Заткнись», — говорит Нойман первый. «Ты дрочишь каждую ночь, даешь бычка, лущишь початок». «Да так полармии делает, что русские, что немцы». «Вот тот маленький арийский мальчик, сразу видать, что кобель». Бернт называет частоты. «Пусто, пусто, пусто». Нойман первый говорит: «Истинный ариец, белокур, как Гитлер, строен, как Геринг, и высок, как Геббельс». Смех Ноймана второго. «Хватит», — говорит Фолькхаймер. Ранний вечер. Весь день они ехали через эту странную заброшенную местность и не видели ничего, кроме подсолнухов. Вернер крутит ручку, переключает диапазоны, заново настраивает станцию, пытаясь убрать помехи. Они наполняют эфир весь день. Громкие, тоскливые, зловещие украинские помехи, звучавшие здесь задолго до того, как люди научились их слышать. Фолькхаймер вылезает из грузовика, расстегивает штаны и мочится на цветы. Вернер решает поправить антенну, но не успевает. В уши резко, словно взмах сабли на фоне солнца, врывается непонятная речь. Каждый нерв в его теле колет иголкой. Он сколько можно увеличивает громкость и прижимает наушники к голове. Снова возникает тот же голос. «Пара что-то шо же, чере что-то дашой». Фолькхаймер смотрит так, будто тоже услышал, будто впервые за несколько месяцев очнулся от сна, как в ту снежную ночь, когда Гауптман выстрелил из пистолета, когда они поняли, что приборы Вернера работают. Вернер на долю деления поворачивает ручку тонкой настройки, и его оглушает поток чудовищной варварской невнятицы. Она бьет прямо в мозг, как будто сунул руку в мешок с ватой и напоролся на бритву. Все надежно и неизменно, и вдруг опасное лезвие, которое режешься, не успев толком понять, что произошло. Фолькхаймер стучит кулачищем по опелю, чтобы заткнуть Нойманов. Вернер передает Бернду частоту, тот замеряет пеленг и передает его обратно. Вернер берется за расчеты. Логарифмическая линейка, тригонометрия, карта. Русский все еще говорит, когда Вернер спускает наушники на шею. Север, северо-восток. Расстояние. Просто числа, чистая математика. 1,5 километра. Сейчас передает. Вернер прижимает к уху один наушник и кивает. Нойман первый заводит «Опель». Бернт возвращается, круша подсолнухи. Вернер убирает антенну, и они едут прямо по полю, давя сухие стебли. Самые высокие подсолнухи почти с грузовик, их большие корзинки молотят по крыше кабины и по бортам кузова. Нойман первый смотрит на одометр и зачитывает расстояние. Фолькхаймер раздает оружие. Два карабина 98К, самозарядный Вальтер с оптическим прицелом. За спиной у Вернера Бернт заряжает свой Маузер. Подсолнухи молотят обудку. Грузовик мотает на ухабах, словно корабль в море. 11 000 метров, объявляет Нойман первый. Нойман второй вылезает на капот и прочесывает поле биноклем. К югу подсолнухи уступают место огуречным грядкам. Дальше за полосой голой земли стоит беленый домик под соломенной крышей. Край поля. Фолькхаймер смотрит в оптический прицел. «Дыма не видать?» «Нет». «Антенна?» «Пока не вижу». «Глуши мотор, дальше пойдем пешком». Наступает тишина. Фолькхаймер, Нойман второй и Бернт с оружием пропадают в подсолнухах. Нойман первый остается рядом с машиной, Вернер в будке. Все с виду спокойно. Никто пока не подорвался на мине. Подсолнухи качают гелиотропными головками, словно в печальном согласии. «Гадов возьмут тепленькими», — шепчет Нойман первый. Его правая нога ходит ходуном. Вернер выдвигает антенну, насколько позволяет осторожность, надевает наушники и включает станцию. Русский читает какие-то односложные слова, наверное, буквы алфавита. Каждый слог выплывает из эфирной ваты, как будто для одного Вернера, и тут же тает. Нойман первый прислонился к колесу, и от дрожи в его ноге слегка подрагивает весь грузовик. Солнце светит в окна, тусклые от размазанных насекомых. Пробегает холодный ветерок, все поле колышется и шуршит. «Там же должны быть часовые, пикеты. А вдруг вооруженные партизаны подкрадываются сейчас к грузовику сзади?» Русский радист зудит в ухе, как шмель. Кто знает, что он передает? Позиции войск, расписание поездов. Может, он в эту самую секунду сообщает артиллеристам-наводчикам координаты грузовика, а Фолькхаймер выходит из подсолнухов, огромная человеческая мишень, держа винтовку как палку. Не верится, что дом его вместит, скорее уж наоборот, Фолькхаймер поглотит дом. Выстрелы сперва доходят по воздуху, доли секунды позже через наушники, да так громко, что Вернер почти срывает их с головы. И тут же умолкает даже треск помех. Тишина в наушниках, как нечто тяжелое и надвигающееся, призрачный дирижабль, медленно идущий на посадку. Нойман первый открывает и закрывает затвор карабина. У Вернера внезапно встает перед глазами картина. Они с Юттой на кровати, голос француза только что умолк, стекла дребезжат от проходящего поезда, а эхо передачи как будто еще подрагивает в воздухе. Кажется, протяни руку и поймаешь его в ладонь. Возвращается Фолькхаймер, лицо у него забрызгано чернилами. Он двумя пальцами сдвигает назад каску, и Вернер видит, это не чернила. «Подожгите дом, быстро! Много солярки не тратьте!» Он смотрит на Вернера. Голос ласковый, почти меланхолический. «Забери их оборудование!» Вернер кладет наушники, надевает каску. У него что-то случилось с чувством равновесия. Все вокруг как будто качается. Нойман первый идет впереди с канистрой солярки, что-то мурлыкая себе под нос. Они выходят из подсолнухов, перешагивают через побитые заморскими сорняки. На земле у входа лежит собака, положив морду на лапы. И мгновение Вернеру кажется, что она просто спит. Первый убитый лежит на полу. Одна рука подвернута, вместо головы — алое месиво. Второй сидит, уронив голову на стол, как будто задремал. Края раны какого-то непристойно розово-лилового цвета. Кровь на столе густеет, как воск. Она кажется почти черной. Странно думать, что голос этого человека еще плывет по воздуху, может, уже над другой страной, слабее с каждым километром. Рваные штаны, грязные куртки, на одном из убитых подтяжки, они оба в штатском. Нойман первый срывает с окна мешковину, висящую тут вместо занавески, и выходит на улицу. Слышно, как плещет солярка. Нойман второй стаскивает с убитого подтяжки, снимает с косяка связку лука и тоже уходит. В кухне кусок недоеденного сыра, рядом нож с потертой деревянной ручкой. Вернер открывает единственный шкафчик. Внутри обитель суеверий. Пузырьки с темной жидкостью, таблетки россыпью, прилипшие к полке чайные ложки, что-то с латинской надписью «Белладонна» и еще что-то, помеченное буквой «Х». Рация убогая, высокочастотная, наверное, с русского танка. Выглядит так, будто в кожух просто затолкали пригоршню компонентов. Установленная перед домом антенна с противовесом рассылала сигнал от силы километров на 40. Вернер выходит и оборачивается на дом, желтовато-белый в вечернем свете. Ему вспоминается кухонный шкаф со странными снадобьями, собака, которая не уберегла хозяев. Может, эти партизаны и владеют темным лесным колдовством, но им не следовало лезть в более высокую магию радио. Он закидывает винтовку на плечо и через подсолнухи несет потертую рацию к машине. Мотор уже работает. Нойман второй, Фолькхаймер в кабине. Вернер слышит голос доктора Гауптмана. Работу ученого определяют два фактора – его интересы и требования времени. Все вело к этим мгновениям. Смерть отца, бессонные ночи на чердаке, когда они с Юттой слушали француза, Ганс и Гериберт, прячущие красные повязки под рубашкой, чтобы не увидела фрау Елена, ясные вечера в Шульпфорте, когда он собирал приборы для доктора Гауптмана, страшная история с Фредериком. Все было нужно для того, чтобы сейчас Вернер забросил казацкое оборудование в кузов и уселся на лавку, глядя, как на краю поля занимается пламенем дом. Бернт залезает следом, кладет карабин на колени и даже не дает себе труда закрыть заднюю дверцу, когда «Опель», рыча, трогается с места.